Глава вторая. Поезд домой. Сквозь мучительно сонную пелену я вдруг различил негромкий, отчетливый звук. Тук-тук, тук-тук. Поезд, что ли? Вдалеке раздался протяжный гудок. Вместе с этим послышался невнятный гул, топот обуви, шорох. Прислушался. Но точно, неподалеку звякает ложка, активно что-то размешивая в стакане. Где-то справа чьи-то голоса, смех детей, звук игры на баяне, а совсем недалеко громко закудахтала потревоженная курица. Что? Какая к черту курица? «Эй, Медведев! Медведев, ты живой, а?» Совсем рядом со мной раздался взволнованный голос. «Пацаны, да он, похоже, того! Помер!» Второй голос, но уже чуть поодаль. «Лежит, не шевелится даже!» «Ай, Снегирев, отвали!» — раздраженно произнес третий голос. «Живой он, пульс прощупывается!» «Сбегайте к проводнице, спросите на шатырь, у нее в аптечке должен быть!» Снова раздался чей-то удаляющийся топот. Мерный стук не прекращался. «Не, вы видели, как он грохнулся с верхней полки, а? Да после такого удара шею можно свернуть и все ребра переломать». «Да не, он вчера на ковре так летал, что уже привычный». «Медведев! Саня, эй!» Ощутил, что меня тронули за плечо. «Но я же не Медведев». Внезапно почувствовал тупую, но еще боль в голове. Меня резко затошнило. Во всем теле ощущалась какая-то слабость, а в районе спины и ног стало как-то совсем неудобно. Что-то мешало. Отдельные части тела включались как будто бы по команде. Что за ерунда? Мозг работал как-то вяло, неохотно, со скрипом. Реальность как-то не сочеталась с последними событиями. Совсем не сочеталась. Сначала я вообще ничего не понял. Какой к черту поезд? Какие еще куры? Какой баян? Меня же машина сбила, когда я ребенка спасал, что на санках вылетел на дорогу и едва не погиб. Не погиб же, да? Я потихонечку открыл глаза, впуская в наполненное мутной болью сознание мерцающее пространство плацкартного вагона. Поморгал пару раз. А еще я увидел перед собой взволнованные лица. «О, живой!» — обрадовался ближайший ко мне парень, широким как блин лицом и растрепанными рыжими волосами. «Саня! Ты как?» «Нормально», — сделав усилие, ответил я. Сразу же ужаснулся тому факту, что вообще не узнал собственного голоса. Он и близко не был похож на мой настоящий голос, к которому я привык за многие годы. Очень резкий контраст, который понять сходу просто невозможно. «Давай, поднимайся». «Ничего не сломал?» Теперь я увидел второго. Этот был коротко стриженный. «Болит что-нибудь?» «Голова гудит, кружится, мутит». «Пацаны, давайте поможем». Меня усадили на полку. И я окончательно убедился, что нахожусь в движущемся поезде, а точнее в плацкарте. Вагон мерно покачивался из стороны в сторону, и это окончательно сбило меня с толку. Как я оказался в поезде? Ладно бы только это, но следом за звуками неожиданно включилось и обоняние. Запахи навалились целым букетом. Отчетливо различался запах беляшей с мясом и луком, грязных, носимых минимум неделю носков, еще пота и вяленой рыбы. Ох, черт, Ну и шлейф. Сделав над собой усилие, я посмотрел на собственные ноги и маленько обалдел. На мне были поношены серые кеды и мятые спортивные штаны с двойной белой полосой на боках. Выше — клетчатая светлая рубаха с оранжево-желтыми пятнами неопределенного характера на груди. Помидор, что ли? Я зажмурился и, открыв глаза, вновь убедился, что пояс никуда не делся. Точно так же никуда не делись и трое парней, одетых словно по моде начала 90-х годов, а то и раньше. Перевел взгляд на окно и застыл в ступоре. Там, постоянно смазываясь от скорости, бежала непрерывная череда зеленой травы и деревьев, а также медленно поднимающееся над их кронами солнце и голубое небо. Что за дичь? Зима же, ну! Снег, снежная горка, несущиеся санки, гололед. Почему за окном все зеленое? А где я? Негромко произнес я. Оказалось, что получилось вслух. Саня, ты чего? Не пугай так. Я Саня? Повернув к рыжему голову, удивленно спросил я. Да он, наверное, головой ударился, вот память отшибла. А что, я про такое в журнале читал. Да и отец водителем скорой помощи работает. Такие, бывает, истории рассказывает. Добавил кто-то слева, кого я не видел. Концентрироваться на лицах было очень тяжело. «Снегирев, варежку прикрой!» — скривился, словно от зубной боли рыжий. «Голова уже от тебя болит!» «Парни, дайте человеку в себя прийти, а то столпились, дышать нечем». Резко посветлело. Те, что стояли в проходе, резко разбежались в обе стороны прохода, видимо, по своим полкам. «Чем воняет?» «Пушкин! Носки когда стирал в последний раз?» «Фу!» — сморщился еще один, лица которого я не разглядел. «А что я им сделаю?» «Как минимум постирать, да», — разозлился кто-то. «Вонище стоит на весь вагон». «Чего там у вас?» — послышался строгий голос из прохода. «А?» «Федор Кузьмич, все нормально», — мигом отозвался рыжий. «Смотрите у меня там». Я не обратил на эти слова никакого внимания, даже не задумался над смыслом сказанного. Голова буквально трещала. «Снегирь, что там твой батя говорил про такие случаи?» — бросил рыжий уходящему короткостриженному парню. «Чай ему нужен теплый, с сахаром», — отмахнулся тот и скрылся за перегородкой. «У проводницы есть». Я внимательно посмотрел на собеседника, что сидел напротив, и таращился на меня со смесью удивления и интереса, будто ждал от меня какого-то скрытого подвоха. «Трук, а где это мы?» — еще раз спросил я. «Поезде, Сань! Ты чего?» — улыбнулся рыжий. С одной стороны, ситуация его забавляла, а с другой — чувствовалось сопереживание. «Ничего не помню. Голова гудит. Слушай...» Я помедлил, пытаясь вспомнить его имя. Тщетно. «Генка!» Тот быстро догадался, что от него требуется. Затем, хмыкнув, он добавил, нараспев, слова детской песни. «Я Гена, первый рыжий крокодил». На моем лице выступила рассеянная улыбка. Правда, от давящей мигрени пришлось закрыть глаза. «О, улыбаешься! Значит, все нормально». «Да, Саня, вчера тебя знатно втыкали, да и сегодня успел полетать. Пока ты отлеживался, от тренера влетело всей команде. Наш вчерашний разговор ты помнишь?» Прищурившись, поинтересовался Генка. «Так, давай заново, а?» — выдохнул я. «Тренер сказал, что выгонит тебя, если так будешь тренироваться. А ты его послал куда подальше, сказав, что не знаешь, зачем тренируешься». На одном дыхании произнес Гена и улыбнулся. «А потом?» — не понял я. «А потом он сказал, что до приезда в Воронеж с нами говорить вообще не будет», — в тон мне ответил Гена. «Ты бы это, извинился, что ли? Кузьмич же в нас вкладывается. Вон на открытие ковры возит даже». Положив голову в ладони, опираясь локтями в бедра, я судорожно выдохнул. «Да что происходит?» «Да ты не бойся. Правильно все скажешь, не выгонит. Если что, за тебя шефство возьму. Только тренироваться надо не два раза в неделю, а каждый день». «Я свое уже оттренировал в 95-м», — пробормотал я, посмотрев окно. А сам подумал: «Блин, как это странно все». «Ха!» — расхохотался Генка. «Ну ты даешь! Сейчас 83-й, фантазер! Пока с полки падал, в будущее слетал!» «Что?» — не понял я. В голове все вверх дном перемешалось. «Саня, хорош уже! Ты только никому не говори, а то кликуху дадут. Алиса Селезнева или Мелофон. Не знаю, что хуже». 83-й? Нахмурился я, вспомнив первое, что пришло в голову. Год до смерти Андропова. «Тихо ты!» — шикнул на меня Гена, испуганно выглянув в проход. «Думай, что говоришь!» «А что?» — непонимающе спросил я. Гена заговорчески осмотрелся. «Ты же знаешь, что советские агрономы вывели новый вид яблок — Андроповка. В отличие от старого сорта Брежневка, он вяжет не только рот, но и руки». Намек был более чем очевиден. «Сейчас 83-й год, и мы едем в Воронеж», — как-то неуверенно произнес я. «Откуда?» «Из Тамбова, конечно», — криво усмехнулся Гена. «А так все верно. 83-й год, 2 июня, четверг». «Бред какой-то», — помотал я головой, чем вызвал снова приступ боли. «Ничего себе меня глючит». «Ну, Мелофон, рассказывай, как там в 95-м», — вдруг произнес Гена, по-своему расценив мои слова. Подняв голову, я сурово посмотрел в его голубые глаза. «Еще раз так меня назовешь, я тебе леща пробью», — резко выдохнул я. «Какого еще леща? Я же по-дружески, беседу поддержать». «И ты у меня на ковре и бала забрать не можешь, если что», — ответил Геннадий. «Вот я по-дружески и пробью». «Не знаю, зачем я раздражаюсь. Радиопозывной Мелофон был бы для моей службы в 90-х просто подарком. Встречались кликухи и радиопозывные похуже. Другое дело, что солдат с плохими кликухами часто к радиосвязи не допускали». «Ладно, извини. Я понимаю, головой ударился. Ты это, давай уже, приходи в себя. Хватит чудить». «Проехали», — выдохнул я. «Странно просто все это». «Что странно?» «Да все это!» Я произнес первое, что пришло в голову. «Хотя бы то, что люди без телефонов вокруг». «Чего?» «А смысл? Провода за поездом сильно не потянешь, быстрый он», — продолжил улыбаться Гена. «Я толком не знаю, чего хочу. Снегирев, кажется, про чай что-то говорил. Сколько сейчас стоит чай?» 4 копейки. С ума сойти, выдохнул я, после чего решил проверить свои карманы. Вытащил содержимое наружу. Там оказался мятый коробок спичек с изображением на нем красного цветка, растущего на красном глобусе планеты с того самого места глобуса, где был СССР. На коробке надписи даты 1917-1982 и слово «Октябрь», перечеркивающее низ коробка поперек. Остатки сигарет, точнее их штучная россыпь. Табак вперемешку с переломанной бумагой. Были тут и деньги. Мятая синяя пятирублевая бумажка с Кремлем, еще желто-коричневый рубль. На обоих бумажках рамочки с текстом на разных языках, входящих в состав республик Советского Союза. Мелочь расположилась в другой ладони в виде трех монет номиналом по 20, 10 и 3 копейки. «Да ты богат несметно!» — усмехнулся Гена, видя, как я перебираю в руках купюры, разглядывая водяные знаки, видимые лишь на просвет. Те самые, что в виде звездочек. «Пойду чаю куплю. Тебе что-нибудь взять?» «О, откуда такая щедрость, Сань?» — спросил Гена, но тут же решил, что надо соглашаться, и добавил: «Пирожка бы с яйцом и картошкой. Принесешь?» «С одним условием. Ты мне без шуток и удивлений разъяснительную работу проведешь, если у меня вопросы возникнут», — кивнул я. «Да легко». Я встал, и меня сразу же качнуло в сторону. Зацепившись за верхнюю полку, я удержал равновесие и направился в конец вагона, где, по моему мнению, должен был находиться проводник. Деньги и спички отправились в правый карман, а мусор — в левый. Выброшу по пути, если урна подвернется. «Смотри, как пьяного штормит! А еще что спортсмены говорят! Куда ты поперся? Ты ж на ногах не стоишь!» Я обернулся. На боковушках, правее от моего купе, сидели два короткостриженных парня в советской военной форме. Судя по лычкам, сержант и младший сержант. На погонах также виднелись буквы ПВ, а на петлицах — звездочка в обрамлении золотого венка. А на ногах у них начищенные дочерно кирзовые сапоги. «Дембеля» мелькнуло у меня в голове. Я скользнул взглядом по их столику, на котором расположились пара пустых стаканов в железных подстаканниках. «Раз говорим, что не пьем, значит, не пьем. А чая я себе хоть ползком возьму», — отозвался я. «Раз туда идешь, и нам не забудь обновить», — сержант кивнул настоящую на их столике тару. «Ага, уже бегу. Сам себе обновишь», — холодно ответил я и, развернувшись, пошел дальше. «Ты чего так разговариваешь, а? Ну-ка, стоять!» — повысил голос возмущенный сержант. «Если бы я бил каждого неугодного мне дурака на своем пути, то давно бы уже сидел по интересным статьям, а потому не обратил внимания на его вопли». «Стоять!» — снова прокричали мне в спину, на этот раз сильно ближе. Через пару секунд тяжелая ладонь упала мне на плечо, резко развернув меня. «Ты знаешь, что в армии с такими делают?» — с гонором сообщили мне прямо в лицо. «Терпеть не могу такого отношения». «Смотри, если ты решил перед тем, как домой приехать, в больницу заглянуть, то ты все правильно делаешь», — терпеливо начал я, глядя на него с видимой усталостью. «И мне пофигу, сколько ты отслужил, могу им морду набить. Хочешь проверить?» «Оборзел!» — с нажимом завопил тот. Но я прервал его, перейдя на его жетон. «Слушай сюда! Это ты меня слушай, пацан! Я свое уже отслужил и даже отвоевал. Едь, куда ехал, и еще раз ко мне сунешься, я тебе голову к заднице прикреплю». Тут я, конечно, перегнул палку. Совсем забыл, кто я и где нахожусь. Блин, как же это сложно все держать в голове, особенно когда она гудит, не переставая. «Ну, олень, сейчас у меня огребешь», — зло выдохнул сержант, сверкнув глазами. «Слышь, «А ты не перепутал ничего?» — раздался голос, и с полки приподнялся крепкого вида седой мужичок с усами, одетый в клетчатую рубашку и в синие спортивные штаны. На ногах мужичок носил тапочки, тоже, как ни странно, клетчатые. «А ты их тренер, да? Чё салаг своих не учишь, как со старшими разговаривать?» «Ты, что ли, старший?» Тренер сделал пару шагов в нашу сторону. «А не видно? Парню 18 нет, а ты к нему лезешь. Он что тебе, посыльный?» «Да все равно же туда идет. А я бы ему и денег дал. Еще б ты без денег его просил. А может бы и попросил. Что было бы?» «Ты как с тренером разговариваешь?» — спросили у сержанта сбоку, и с полок полезли ребята. Лет 16, человек 9-10. Были среди них и те, кто помогали мне по пробуждении. «Что, думаешь, испугаюсь?» «Думаю, что лезть к детям — не то, чему учат сержантов в армии», — ответил тренер. «Да ладно, ребят! Все друг друга малость не поняли», — подключился к диалогу младший сержант. «Вот и я о том же», — улыбаясь, продолжил тренер. «Ребят, чё в проходе стоите? Людям пройти мешаете». И юные спортсмены принялись расползаться по своим местам. Дембеля последовали их примеру. А тренер обернулся ко мне и, покачав головой, произнес: «Саша, Саша, поговорим с тобой после». «Буду только рад», — кивнул я и продолжил свой путь. Дойдя до конца вагона, я вдруг понял, что все это время я шел к туалету. Ну что же, значит, судьба. Пройдя внутрь, я первым делом открыл кран и застыл, с удивлением глядя на свое отражение в зеркале. Холодная вода слабым напором лилась на мои пальцы, а я смотрел на самого себя. Кореглазый молодой человек лет 16 с косматыми каштановыми волосами. «Кабздец!» — выдохнул я. «Смотреть на себя и не узнавать — это чертовски страшно. В голове просто не укладывалось, как так». Умывшись холодной водой, я вернулся назад. Сидевшие на тех же местах сержанты смотрели на меня, словно волки на отбившуюся овцу. Еще бы! Для них я молодой, в край охреневший пацан, за которого вступился тренер и куча ребят. А мои слова по поводу того, что я уже отслужил, могли вообще расценить как угодно. Но я прошел мимо них молча. Тренер и правда оказался вовремя, ведь моего опыта без крепкого тела будет явно недостаточно. А тело? Его я подкачаю до прежних кондиций. Нужно только время. Тем более я, судя по всему, в какой-то секции, связанной с борьбой на ковре. Самбо, дзюдо, классика, греко-римка. Новомодного бразильского джиу-джитсу и панкратиона с грэплингом еще в помине нет. А вот мои знания по этим видам есть, тем легче будет адаптироваться под новые реалии. Кстати, о реалиях. Идя мимо и видя сидящих в своих полукупе за столиками людей, я все еще хотел найти подтверждение или опровержение тому безумию, в котором оказался. Одежда, сумки и даже водка. Стоящая на столе бутылка с красно-золотой этикеткой «Столичная» и закуска, разложенная на газетку в виде вяленой рыбы и огурцов. Двое сидевших за столиком тихо приподняли рюмки и закинули прозрачное содержимое внутрь. Пробираясь через наложенные сумки, уступая дорогу идущей навстречу семье, видимо, еще не нашедшей свои места, я думал о бесконечных перспективах моей ситуации. Я мог прожить новую, более счастливую и, чего уж греха таить, более полезную жизнь. А мог повлиять и на что-то совсем глобальное. Спасти СССР? Не допустить войн в постперестроечной России? перспективе создать свою партию? Во время приватизации сделать так, чтобы крупнейшие оборонные предприятия не перешли в дурные руки? Идеи будоражили мой болеющий от сотрясений мозг, а я все ближе и ближе подходил к уголку проводника. Но прекрасный долетает до юных глаз, как известно, со скоростью света. И я узрел обтянутую синим форменным полотном спортивную задницу и облаченный в капрон телесного цвета обаятельные ножки. Кому бы ни принадлежала нижняя половина тела, верхняя часть обладательницы спортивной фигуры была скрыта от меня почти полностью. Ух ты! Это что, проводница?